Именно это меня и интересовало больше всего. Я прекрасно помнил фотографии городов-призраков, образовавшихся после развала СССР, и мне очень хотелось сравнить их подобными городками Америки, коих только в штате Невада насчитывается больше 30. И если в той же России в будущем об этом стараются не говорить вслух, то здесь происходит совершенно обратное. И это поразило меня больше всего. О них мало того, что известно буквально всем интересующимся этой темой, так еще и их точное местоположение указано во всех путеводителях. Последнее меня удивило больше всего. Сам городок располагался вдали от транспортных магистралей, но тем не менее в его сторону вела вполне ухоженная дорога, а на въезде прямо посередине дороги стояла деревянная будка со шлагбаумом, где продавали билеты на посещение исторического памятника города призрака Боди. Цена входного билета составляла $3 со взрослого человека или полтора с ребенка. Гид оплачивался отдельно и готов был сопровождать группу не менее 10 человек. Впрочем, пока я находился там, таких групп было по меньшей мере 3, хотя до открытия туристического сезона было как минимум полтора месяца. Чуть дальше находилась автостоянка, и весь остальной путь разрешалось проделывать только пешком. По местным нормам это возможно и было городом-призраком. Вот только пустые коробки домов с выбитыми стеклами, которые я видел на фотографиях покинутых городов севера России, здесь смотрелись вполне приличными домиками, с совершенно целыми стеклами и свежими плакатами с различной рекламой товаров, видимо, подновляемыми работниками этого музея. По словам гида, последний житель этого городка действительно покинул его примерно в середине 50-х годов, и тогда же его взяло под охрану государство. Здесь можно было прогуляться по улицам, зайти в любой дом, чтобы посмотреть его убранство и потрогать предметы, находящиеся там. Все было покрыто толстым слоем пыли, но явно говорило о том, что все, что я там видел, совершенно идентично духу того времени. На улицах городка можно было встретить ржавые остовы автомобилей того времени, какой-то домашней утвари. В некоторых местах заметил пару манекенов, занимающихся какой-то работой. Одним словом, все это было превращено в огромный музей. А на вопрос, есть ли где-то действительно настоящий город, покинутый всеми его жителями и не находящийся под присмотром, наверное, где-то еще и сохранился, хотя я очень в этом сомневаюсь, ответили мне. Судя по количеству туристов, даже сейчас, задолго до открытия сезона, подобные городки приносят неплохую выручку их владельцам, не мудрено, что из них стараются или сделать музей подобные Боди, или устраивать в них вечеринки со сценарием Дикого Запада. Ни о каком ручье неподалеку отсюда не могло идти и речи. Советчиков было столько, что я даже не стал пытаться делать пробную промывку. Уже изрядно расстроенный, я отправился дальше, желая прикоснуться к нетронутой старине. На самом деле, ощущал под своими пальцами нечто фальшивое, облагороженное мнимой любовью к истории, а на деле любовью к деньгам и желанием зарабатывать на чем угодно, будь это собственные испражнения или могилы предков. Как говорится, шоу должно продолжаться, и все это вызывало грусть. Честно говоря, желание дальнейшего поиска и посещения подобных мест быстро сходило на нет, и с некоторого времени я больше задумывался над тем, где будет лучше всего устроить свою жизнь и заработать денег. Одну из ночей, как раз в канун международного женского праздника, о котором здесь почти никто не вспоминает, хотя 1 марта отмечается День чернокожих женщин, я провел в мотеле Golden Gate, расположившемся возле одноименного призрака. Правда, на этот раз это был не город, а заброшенный рудник, на котором когда-то добывали золото, а сейчас на прилегающей к нему территории разводят осликов. Хозяин ранчо говорит, что ослы – самые неприхотливые животные, готовые сожрать все что угодно, лишь бы было что пожевать. Да и спрос в окрестных поселках на них тоже немалый. Не знаю, насколько это верно, но в загоне их было по меньшей мере штук 40 молоденьких мохнатых осликов. Оказывается, мохнатые они только в юности. После лишняя шерсть исчезает, оставаясь частично на негриве и кончике хвоста. С этого момента ослик считается взрослым, и его можно нагружать работой. Учитывая количество особей, наверное, выгода все-таки есть. Вообще здесь, кроме мотеля, прилегающего к нему бара, стоянки для автомобилей, автозаправочной станции и пары домов местных жителей, больше ничего и не было. Не считая нескольких довольно старых деревьев, дающих тень, и позволяющий соорудить летние кафе с вынесенными под сень деревьев столиками. Но с другой стороны, поселок стоял на достаточно оживленной трассе, по которой довольно часто двигались большегрузные траки, и потому приносящих хоть какой-то заработок, позволяющий сводить концы с концами. Как-то слово за слово, разговорился со здешним барменом. Оказалось, что весь этот поселок, за исключением, пожалуй, ранчо с осликами, держит одна семья, точнее семьи получается три, но все исходят из одного рода. Поэтому вроде у каждого из братьев уже есть собственная супруга, а у старшего даже подрастает собственная дочь, но фактически семья одна. Родители управляются с мотелем, он с супругой ведет дела в местном баре, в то время, как супруга стоит у плиты, готовя дежурные блюда. Жена старшего брата заведует автозаправкой, а ее супруг занимается снабжением всего и вся. Одним словом, каждому нашлось какое-то дело, и все в общем-то довольны своей жизнью. А девочка, что помогает в баре, дочь старшего? Спросил я. Нет, она дочь одного местного фермера, когда-то жившего вон за тем холмом. Но ее отец умер полгода назад, и вроде бы даже оставил дочери неплохое приданое, но откуда ни возьмись, налетели кредиторы. Оказывается, папаша Шнайдер когда-то не закрыл один из кредитов, и как итог, на него все эти годы капал процент. Стоило ему только отдать Богу душу, как сразу же налетели стервятники, описали все имущества и выставили Ленку из дома. «Ленку?» – удивленно переспросил я. «Хелен. Просто отец звал ее именно так, вот и привыкли. А сейчас, а куда ей деваться? Хотя она как-то говорила, что у нее есть вроде бы тетка, кузина ее отца, где-то в Нью-Йорке, но это считай через полстраны. Откуда взять денег на дорогу? Да и здесь тоже особенно не заработаешь. Девочка, конечно, старательная, но мы, к сожалению, не можем платить ей большую зарплату, сами считай на подножном корме, поэтому она работает больше за еду. Правда, отдали в ее распоряжение комнату в доме, но не выгонять же ее на улицу. Извините, сэр, вы, кажется, сказали, что направляетесь в сторону Нью-Йорка. Услышал я вопрос вышедшей из кухни несколько полноватой женщины, похоже, супруги бармена. В общем-то да, но дело в том, что я, можно сказать, нахожусь в отпуске и потому двигаюсь в том направлении без особой спешки. Другими словами, мне важно попасть туда не позже апреля, но и раньше делать там в общем-то нечего. Это, конечно, в корне меняет дело, несколько огорченно произнесла женщина. А в чем, собственно, вопрос? Спросил я. Как вы уже, наверное, слышали от мужа, у Хелен в Нью-Йорке имеется тетка, кузина ее отца. Я лично читала письмо, где та приглашала ее переехать к ней жить, и единственное, что удерживает девочку от переезда, так это отсутствие средств на это. Будь она постарше, можно было бы попытаться добраться туда автостопом, в принципе ничего страшного в этом нет, но ее воспитание, боюсь, воспротивится подобному способу передвижения, а другого пути я пока не вижу. Мы с супругом, разумеется, выделяем ей кое-какие средства, но наш доход просто не позволяет обеспечить ее проезд до Нью-Йорка, а когда она скопит достаточную сумму, неизвестно. И в то же время, я даже готова доплатить вам, сэр, из собственных сбережений, если вы согласитесь забрать ее отсюда. В мою голову уже закралась мысль о том, что я мог бы помочь ей, ведь все равно же еду на Статен-Айленд, по сути в один из районов города. Сильно она меня не обременит, а если умеет готовить, так и вообще будет прекрасно. Да и путешествовать одному, как-то скучновато. Взвесив все за и против подобного предложения, я решил, что, пожалуй, смогу помочь девочке добраться до нужного ей места, и поэтому озвучил свои мысли стоящему за прилавком мужчине. Судя по тому, как загорелись его глаза, подобный исход дела его бы сильно обрадовал. Видимо, присутствие в доме постороннего человека, которым по сути была девочка, несколько напрягало его. Или, возможно, была другая причина этому, подумал я. Впрочем, услышанные слова, донесшиеся до меня со стороны супруги бармена, расставили, наверное, все точки над ее. Это было бы замечательно, сэр, а то я вся буквально извелась, видя реакцию Гарри на каждое ее появление в доме. Гарри, которым, как я понял, и был сам бармен, услышав реакцию супруги, пожал плечами. В общем-то все встало на свои места, постоянное присутствие в доме чужой молодой девчонки в самом соку обязательно заставит обратить на себя внимание любого мужчины, что тут же отразится на семейных отношениях. Я думаю, все же вначале нужно услышать мнение Хелен. Кто знает, вдруг она не захочет ехать со мной. Я думаю, она с радостью согласится, тем более, что сама недавно поднимала этот вопрос. Беда в том, что у нас здесь останавливаются в основном водители траков, а у них несколько другое отношение к молоденьким девочкам. И это касается в основном оплаты за проезд. Ну, я в общем, тоже не монах, но и кидаться на нее без ее согласия тоже не стану. Я это сразу увидела, сэр. Стоило озвучить наше решение, как глаза девушки сразу же загорелись. Хотя она по-прежнему молчала, но у меня есть несколько условий, произнес я. Во-первых, я хотел бы узнать, умеешь ли ты готовить. Да, сэр, меня этому учили. Значит, все приготовления пищи отныне ложится на твои плечи, как и наведение порядка в фургоне. А у вас есть плита, или это придется делать на костре? Это жилой фургон. В нем есть и плита, и мойка, и холодильник, и даже душ с туалетом. Одним словом, все необходимые для жизни предметы, несколько компактные, но тем не менее есть все. А если чего-то не достает, это можно добавить. Остается единственный вопрос. Дело в том, что в машине, которая хоть и рассчитана на двоих, имеется всего одно спальное место – диван. Он достаточно просторный, но все же он один. Поэтому спать придется именно на нем. Я обещаю, что не стану домогаться до тебя первым, но спать нам придется рядом. Девочка отчаянно покраснела, но, собравшись с духом, кивнула головой. Кроме того, как я уже озвучивал это Гарри и его супруге, проблема в том, что нахожусь в отпуске. То есть поездка может занять не меньше 3-4 недель. Если тебя устраивает этот срок, то добро пожаловать на борт. Девочка на какое-то время задумалась, потом решилась и произнесла. Я согласна со всеми вашими условиями, сэр, но боюсь, ничего не получится. Почему? Удивленно спросил я. Дело в том, что я не одна. У тебя есть брат или сестра? Удивленно воскликнул я, не понимая, почему Гарри не озвучил этого раньше. Нет, сэр, собака. Собака? Удивился я. Здесь, в этом поселке, я видел только одну единственную собаку. И поэтому, вытянув голову, поискал ее глазами и вскоре увидел сидящую в уголке длинноухую псину с грустными глазами смирившегося с постоянными неудачами человека. Как-то сам собой вдруг активировался мой дар, и я вдруг почувствовал, что могу не только читать все эмоции этого пса, но и в какой-то мере разговаривать с ним, передавая ему свои. «Ты говоришь вон про то длинноухое чудо, готовое вот-вот расплакаться?» – воскликнул я. Девочка оглянулась и произнесла. «Да это мой». «Подожди, ничего не говори», – прервал я ее. «Попробую узнать сам». «Ну и что ты там сидишь? Знаешь же, что говорят именно про тебя. Давай поднимай свою тушку и иди сюда». Все это, одновременно со словами, я постарался передать своими эмоциями псу, который являлся представителем довольно дорогой охотничьей породы бассет-хаунд, как бы говоря, что хочу познакомиться с ним поближе, и поэтому подзываю. И удивился ничуть не меньше окружающих меня людей, когда пес поднялся со своего места, не торопясь преодолел разделяющие нас расстояние и, не доходя до меня нескольких шагов, плюхнулся на свой зад, уставившись на меня. «Ну привет, псина! И как же тебя звать? Здесь редко можно встретить собаку, названную Шариком или Бобиком, хотя последние все же встречаются, но чаще всего именуются коротко Боб. Бобик – это скорее чисто русское и ласкательное прозвище. На Тарзана, хоть это имя и встречается иногда, пес был никак не похож, поэтому я стал мысленно перечислять часто встречающиеся прозвища, одновременно с этим прислушиваясь к эмоциям собаки. В этот момент, по дороге неподалеку от которой находился бар, промчался какой-то легковой автомобиль, из окон которого доносилась песня в исполнении Элвиса Пресли, и почувствовал, как пес сразу же потянулся в ту сторону. Сам того не ожидая, я мысленно повторил это имя и увидел, как эмоции пса заиграли разноцветными красками. «Так ты, Элвис?» – воскликнул я. «Ну-ка скажи что-нибудь, Гав!» – услышали все ответ. Переведя взгляд на окружающих меня людей, я не смог сдержать улыбки. Упавшие вниз челюсти и удивленные глаза были лучшей наградой в этот момент. Решив продолжить, я произнес: «Ты, как смотришь на то, чтобы отправиться со мной в путешествие, Гав?» – услышал я в ответ. «Только учти, нужно будет себя хорошо вести и, если захочешь, по-маленькому предупреждать меня об этом, а не пачкать мои ковры и диван». «Понял?» – я, мысленно приказав ему кивнуть, что он тут же и повторил. «Где же тебя поселить?» – задумался я. «Наверное, лучше всего впереди. У меня как раз завалялся кусок ковра, думаю, тебе будет там удобно. Пойдем посмотрим, если что-то не устроит, скажешь, и мы найдем что-то другое». после чего, повернувшись к девочке и бармену с супругой, до сих пор пребывающим в некотором ступоре, произнес: «Просто люблю собак, и понимаю их, вот и все. Кстати, если Хелен все же согласна отправиться в путь, то я хотел бы выехать в дорогу, полчаса на сборы будет достаточно». Мои слова как будто отпустили все тормоза. Девочка встрепенулась, воскликнула, что готова отправиться хоть прямо сейчас. Ей надо-то только подхватить сумку с вещами, тут же побежала в сторону видневшегося невдалеке домика, а вслед за ней отправилась и супруга бармена. Видимо, хотела попрощаться или проследить, чтобы та не прихватила лишнего. Глава 10. Элвис с моей помощью запрыгнул в салон автомобиля и первым делом с важным видом прошелся по всему салону, обнюхивая все на свете, после чего поднял на меня взгляд, как бы спрашивая, куда именно я собираюсь его поселить. «Вообще-то я предполагал место рядом с сиденьем пассажира, на полу», — произнес я вслух, одновременно с этим бросив туда кусок коврика, до сих пор валяющийся без дела возле дивана. По большому счету, он был мне не нужен, только из-за того, что полы в салоне укрывал толстый ворсистый палас, а сам коврик мне вручили в качестве рекламной акции в каком-то магазине. То есть вроде, как и не нужен, а выбросить жалко. А сейчас вот, вполне подошел. Все лучше, чем валяться металлическом полу. Элвис с деловым видом обнюхал его, потом, задрав голову, всем своим видом показал, что это ему не слишком нравится. Хелен, к этому времени уже появившаяся у фургона, удивленно наблюдала наш молчаливый диалог. «А, что ты хотел бы?» — произнес я, обращаясь к Элвису, но воскликнув это больше для девочки. Пес осмотрелся, а затем взобрался на крышку, укрывающую двигатель, а с нее запрыгнул на пассажирское сиденье, слегка обнюхал его, но что-то ему не понравилось. Спрыгнув с сиденья, он подхватил зубами положенный на пол коврик и попытался затащить его на сиденье, но после двух неудачных попыток скорчил такую физиономию, что не понять его было просто невозможно. Приняв у собаки коврик, я положил его на сиденье, и запрыгнувший туда пес устроился на нем, как будто так и полагалось. «А если твоя хозяйка будет против?» — спросил я. Умильная мордочка с закатившимися грустными глазами была красноречивее любых слов. «Он говорит, что уступает тебе весь диван», — перевел я все это для девушки. Гав, раздавшийся из кресла, только подтвердил мои слова. Я показал Хелен место для вещей, которых оказалось действительно не очень много, всего небольшая дорожная сумка, да и в той, судя по ее виду, лежало не слишком много. После чего провел небольшую экскурсию по автомобилю, показывая оборудование и рассказывая, как всем этим пользоваться. И если кухонный уголок с холодильником были приняты с восторгом, то наличие туалета заставило девочку покраснеть. Оно и не мудрено, мне самому было не очень удобно, когда я впервые увидел все это в крохотном фургоне. Но с другой стороны, все это добавляло немалые удобства и потому было воспринято мною как полагается. Видя ее реакцию, я показал ей, как выдвигается шторка, закрывающая и туалетный отсек, и место для душа. Объяснил, как можно пользоваться душем, если захочешь искупаться, при этом добавив, что в баке всего умещается 20 галлонов воды, поэтому ее следует расходовать все-таки экономно, хотя бы учитывая тот факт, что набирать ее в каждом ручье не стоит, потому что она используется и для питья. Показал всю посуду, купленные мною припасы в дорогу и спросил, надо ли что-то еще. Готовить с этого момента предстояло именно ей, поэтому она должна лучше знать, что для этого нужно. «Короче, принимай хозяйство, и для начала можешь сварить нам кофе», — произнес я, садясь за руль и трогаясь с места. Спустившись на юг, я доехал до 80-го шоссе и, встав на него, не торопясь, направился на восток. В моих ближайших планах было добраться до Илка, там остановиться на обед, и, возможно, для того, чтобы закупить кое-какие продукты, а затем, проехав еще около 30 километров на восток по федеральной трассе, свернуть на юг и спуститься вниз, километров на 40, где должен находиться один небольшой ручей, в котором я собирался проделать пробный промыв песка. Вообще-то я здесь никогда не был раньше, но когда-то в будущем читал статью одного русского блогера именно об этом месте, с фотографиями и прочими подробностями. Правда, хотя статья и касалась старательства, сам блогер просто описывал это место, заодно и рассказывая об этом ручье, который хоть впервые и начал разрабатываться еще в начале 20 века, но из-за удаленности от поселений в то время, разработка оказалась или невыгодной, или ее бросили по какой-то иной причине, но после сюда не садились по меньшей мере лет 70. По словам местных золотоискателей, скорее это происходило потому, что на ручье были видны следы деятельности и находилась ржавая ручная помпа, которую использовали в начале века для размыва грунта. То есть все говорили о том, что здесь в свое время занимались добычей золота, достаточно плотно. Сразу же становилось ясно, искать что-то дельное на заброшенном прииске не стоит. И это место обходили стороной, пока примерно в 80-х годах здесь не появился случайный прохожий, попытавшийся добыть хоть немного золота, и к его удивлению, нарвался на практически нетронутую золотую жилу. Другими словами, я очень надеялся, что этот старатель еще не появился там. Но даже если это и так, учитывая, что этот ручей пользовался спросом и в начале 21 века, то наверняка мне удастся что-то собрать и сейчас. Элвис, все дорогу с умным видом просидел в своем кресле, разглядывая проплывающие мимо пейзажи, лишь однажды повернувшись ко мне несколько раз гавкнул, желая, видимо, что-то сказать. Включив свой дар, увидел, что пес держится из последних сил, мечтая оказаться на твердой земле. Поняв его желание, я остановил машину на обочине и, дотянувшись до двери, открыл ее. Пес тут же выскочил из автомобиля и, добежав до ближайшего кустика, тут же справил нужду. Я в это время также вышел на природу, чтобы слегка размяться и перекурить. Пес, завершив свои дела, сунулся было в салон, но тут же выскочил из него и, пристроившись возле меня, перегородил мне путь обратно. Стоило мне попытаться обойти его и сделать шаг в сторону фургона, как Элвис приглушенно тявкнул и, уцепившись зубами за мою штанину, уперся лапами, не пуская меня к автомобилю. Взглянув на него и примерно догадываясь, почему меня не хотят пускать назад, «Оберегаешь свою хозяйку от смущения?» – спросил я, одновременно передавая ему некоторые эмоции, и тут же, получая положительный ответ, добавил: «Не волнуйся, я постою здесь, тем более, что еще не докурил». Через некоторое время увидел и Хелен, несколько смущенно выбравшуюся из машины и подошедшую к нам. «Все в порядке?» – спросил я ее. «Можем ехать?» – услышав, казалось бы, невинный вопрос, девочка покраснела. Впрочем, я постарался не заострять на этом внимание, а скомандовал: «Тогда по местам, нам еще ехать и ехать». Дэлка добрались ближе к вечеру. Можно было бы, конечно, и побыстрее, но я не торопился, тем более, что здесь в горах местами еще лежал снег, и дорога была не слишком сухой, да и торопиться тоже было в общем некуда. Отправляться в тот же день я счел неразумным, тем более, что ориентироваться нужно было по некоторым описанным приметам, и делать это в темноте совсем не хотелось. Поэтому, поставив машину в трейлер-парке и оставив Элвиса сторожить ее, мы с Хелен отправились в ближайшие кафе, где плотненько пообедали, после чего решили пройтись по магазинам, чтобы прикупить продуктов для дальнейшей поездки. Я предупредил девочку, что дальше поселков будет гораздо меньше, и поэтому нужно сделать хотя бы недельный запас продуктов, но опять же, исходя из того, что холодильник имеет не слишком большой внутренний объем, и потому количество скоропортящихся продуктов нужно рассчитывать исходя именно из этого. Набрали довольно много всего, и мне пришлось тащить две полные сумки, приобретенные там же. Впрочем, когда все это оказалось распределено по шкафчикам и полочкам в фургоне, то осталось еще довольно много свободного места. Одним словом, Хелен приняла правила игры и оказалась довольно рачительной хозяйкой. Для Элвиса купили небольшую коробочку сухого корма и пару банок с собачьими консервами, взяв все это скорее для пробы. Консервы пес умял в один присест, только за ушами трещало. А вот сухой корм ему вначале не слишком пришелся по вкусу. Впрочем, немного побродив по салону, он съел и его, и даже удивленно посмотрел на нас с Ленкой, как бы вопрошая: «А, что так мало?» Пришлось брать сумку и вновь отправляться в магазин. Вечером вновь заглянули в кафе, чтобы не возиться с готовкой в фургоне. Это вошло у меня в привычку еще в Союзе. Находясь в достаточно больших городах, я предпочитал обедать в столовых или кафе, нежели что-то готовить в автомобиле. Учитывая, что здесь в Штатах еда не такая уж и дорогая, а порции довольно большие, так питаться было даже выгоднее, чем готовить самому. По большому счету, вся эта кухня предназначена только для того, чтобы не остаться голодным где-нибудь на природе. Ночевали в машине. Вначале Ленка предложила мне располагаться на диване, а она устроится на полу. но я был против этого. Сразу же разложив диван, места на полу практически не осталось. Девушка хотела было указать на небольшой клочок пола возле плиты, но я сразу же указал ей, что если ночью захочу в туалет, то мне придется перешагивать через нее, и что мне тогда делать. Короче так, Хелен, об этом был разговор еще в поселке. О том, что диван всего один, ты узнала сразу и согласилась, что спать на нем нам придется вдвоем. Какие проблемы сейчас? В общем так, я сейчас выйду для перекура, ты раздевайся, надевай пижаму, или не знаю, как ты привыкла спать дома, можешь вообще натянуть на себя всю одежду, которая у тебя есть, и ложись к стене. Можешь укрыться одеялом, если считаешь, что так безопаснее. Я лягу со стороны выхода. На меня внимание можешь не обращать. На этом и порешили. Ночь прошла достаточно спокойно, если не считать пьяных воплей неподалеку. Впрочем, они довольно быстро сошли на нет, да и нас никто не трогал. К чести Хелен, проснулась она гораздо раньше меня, и пока я спал, выбралась с дивана, умудрившись не потревожить меня, и успела не только привести себя в порядок, но и как раз к тому моменту, как я проснулся, приготовила кофе и уже жарила яичницу с беконом. Мне только и оставалось, что, накинув брюки и уличные тапки, выскочить из машины и воспользоваться общественным туалетом и колонкой с водой, чтобы привести себя в порядок. К моменту возвращения в фургон, здесь уже был наведен порядок, постель убрана, диван сложен, стол установлен на штатное место и накрыт для завтрака, а Элвис вовсю уплетал предложенный ему корм, только за ушами трещало. Подобное отношение начинало мне нравиться. Решив более здесь не задерживаться, я пополнил бак водой на выезде из города, заправил оба бака бензином и, выехав на трассу, направился дальше по заранее выбранному маршруту. Выйдя на дорогу, проехал по ней порядка 30 километров и, сориентировавшись на местности, только начал входить в поворот на проселочную дорогу, как вдруг за моей спиной раздался такой визг, что мне показалось, девочку убивают прямо на месте. От неожиданности я дал по тормозам и обернулся назад, заметив, что то же самое сделал Элвис. Посередине салона, возле дивана, стояла разъяренная фурия, готовая разорвать меня на куски. «Ты куда меня везешь?» — восклицательные и вопросительные знаки, вскричала она не своим голосом. При этом ее физиономия изображала неподдельный ужас и ярость. Еще до конца не понимая, в чем причина подобного вопроса, а тем более тона, с каким все это было сказано, я глянул на пса, и мне показалось, что он в недоумении пожал плечами, а в моем сознании тут же возник насколько размытый образ возбужденной псины. Элвис при этом поводил носом, принюхиваясь к чему-то понятному только ему, и предположил: «Может, течка, у нас это называется, несколько иначе», — ответил я ему. «Ну, а как еще это можно сказать? Что случилось, Хелен?» — спросил я девчонку. «Ты куда меня завез? Это что, дорога на Нью-Йорк?» Следом за этими словами на меня посыпалась куча упреков и непонятно каких претензий. И хотя девочка разорялась как минимум несколько минут, выискивая новые претензии и вываливая их не только на мою голову, но и на голову пса, с которым мы, оказывается, сговорились, и теперь хотим отвезти бедную девчонку куда-то в горы и избавиться от нее, мне в какой-то момент все это показалось настолько гадким, что я не выдержал и рявкнул так, что девушка моментально заткнулась и плюхнулась на диван. Я же, достав сигарету, закурил и, обращаясь к собаке, произнес: «Может, ты успокоишь эту истеричку, пока я не убил ее прямо на месте?» Пес в ответ прижал голову к спинке кресла, а правой лапой прижал ухо и прикрыл глаз, одновременно встряхнув головой, всем своим видом показывая, что боится даже приближаться к девочке. «Ну ладно», — я повернулся к Хелен, — «а теперь слушай сюда. Ты помнишь, о чем мы говорили в поселке? Маршрут выбираю именно я, и только я решаю, куда именно я отправлюсь в следующий момент, хоть на Кудыкину гору. Я путешествую, и если я согласился довести тебя до Нью-Йорка, это совсем не означает, что я брошу все и попрусь туда в тот же момент, только из-за того, что у какой-то дурной девчонки засвербело в заднице. Если тебя это не устраивает, только скажи. Мне недолго вернуться в Элка и посадить тебя на автобус, следующий в обратном направлении. Я даже готов оплатить билет, чтобы тебя вернули в твой поселок, к любимой тетушке Мэри, супруге Гарри, которому ты, говорят, строила глазки». Да девочке, похоже, стало что-то доходить, потому что она вдруг разом растеряла весь свой пыл и, грохнувшись на диван, уткнулась носом в подушку и разревелась. «Хватит притворяться, что тебя тут нет», — обратился я к собаке. «Иди успокой свою подружку, пока она всю подушку не промочила своими слезами. Где потом ее сушить?» Элвис приоткрыл один глаз, слегка вытянул морду, выглядывая из-за спинки сиденья, и, увидев, как Хелен заливается слезами, спрыгнул с кресла, спокойно подошел к дивану и начал, как тот кот, тереться о ногу девчонки. «Что ты ей ногу гладишь?» — воскликнул я. «Толку от того?» — пес взглянул на меня, а мгновением позже ткнулся носом в край дивана, всем своим видом показывая, что ему туда ход закрыт. Мол, сам же не разрешил мне туда залезать. «Иди уж, лапы вроде чистые». Пес тут же запрыгнул на диван и, устроившись у Ленкиной головы, начал облизывать ей лицо, что-то утробно ворча. Я в это время открыл дверь и, собираясь выбраться из машины, заметил в зеркало, как Ленка обняла пса и прижала к себе. Обойдя вокруг машины, зачем-то постучал по колесам. Немного постоял у дороги и понял, что недавняя истерика отбила у меня все желания искать этот пресловутый ручей. Тем более, что точного его местоположения я не знал, а указание 40 километров на юг, понятие очень растяжимое. К тому же, судя по образам, полученным от Элвиса, у девочки действительно начались кризисные дни, и похоже, она и сорвалась именно потому, что ей просто нечем прикрыться. Одним словом, поездку стоило отменить. В противном случае, я наживу в своем стане непримиримого врага, и мне поневоле придется или возвращать девочку обратно, или терпеть ее всю дорогу. Докурив сигарету, забрался в салон, прошел до холодильника и достал оттуда какой-то сок, и, налив себе кружку, жадно выхлебал его. Девочка уже немного успокоилась, но все так же сидела на диване, уткнувшись лицом в тушку Элвиса. Пес же, едва я появился в салоне фургона, тут же поднял голову в мою сторону и, сделав несчастные глаза, провожал меня взглядом, намекая на то, чтобы я пожалел девочку, а не проходил мимо. Увидев его просящий взгляд, налил еще одну кружку сока и ткнул ею девчонку. «На, попей и успокойся, никуда я тебя возвращать не собираюсь». Девочка приняла ее из моих рук и, сделав несколько глотков, молвила: «Спасибо, я больше так не буду, честное слово». «Ладно, проехали», — ответил я и, пробравшись за руль, завел двигатель. Развернувшись в обратную сторону, я отправился в Илко. Добравшись до городка, остановился неподалеку от аптечного киоска и, позвав девочку, вручил ей $5. «Что купить?» — спросила она. «Откуда я знаю, что вы там используете? Вон киоск стоит, разберешься». Девочка вновь покраснела, замерев в нерешительности. «Иди уже, чудо!» — подтолкнул я ее на выход. Чтобы в очередной раз не смущать ее, остался за рулем, даже стараясь не смотреть в ту сторону, куда она отправилась, и о чем-то задумался. Пришел в себя от того, что фургон чуть покачнулся в тот момент, когда девочка поднялась в него. Выждав еще минуту, повернулся к ней и спросил: «Купила?» «Да», — слегка смутившись, ответила она. «С запасом, а то ведь дальше магазинов может и не встретиться». «Да», — чуть слышно прошептала она. «Хватит смущать хозяйку», — донесся до меня образ от Элвиса, забирающегося на переднее сиденье. «Ну тогда поехали», — произнес я. «Кстати, если хочешь, можешь сесть вперед, а Элвиса взять на колени. Думаю, он не откажется». Последнее предложение вызвало радость и даже улыбку. И Хелен тут же воспользовалась этим, заняв кресло пассажира и взяв пса на колени. Тот подергался, попрыгал по ее ногам, несколько раз втянул в себя носом воздух, а затем, развернувшись одним прыжком, оказался на диване, где, свернувшись клубочком, засопел, изображая спящего. «Там такие ароматы», — донеслось до меня, — «что я лучше пока здесь». «Ну да, собаки же гораздо чувствительнее к этому, чем люди», — подумалось мне. Следующие 100 миль прошли относительно спокойно. Девочка сидела на переднем сиденье, казалось, с удовольствием разглядывала проплывающие мимо пейзажи, и хотя всю дорогу молчала, но во всяком случае не закатывала истерик, и хотя бы это меня радовало. К вечеру, немного не доехав до Солт-Лейк-Сити, решил остановиться возле заправочной станции, благо, что возле нее имелось небольшое кафе, где мы получили горячий ужин, и крохотная автостоянка. Одним словом, все это напоминало тот поселок Голденгейт, в котором до этого момента обитали Хелен и Элвис. Даже расположение домов и то было очень похожим. Разве что отсутствовали деревья, зато имелся небольшой ручей неподалеку. Вечером вновь произошла небольшая ссора. Хелен наотрез отказалась ложиться со мною на диван, ничего при этом не объясняя. Чуть позже, все-таки удалось выяснить, что ей наверняка придется несколько раз вставать ночью, и поэтому ближайшие дни она не может находиться со мною на одном ложе. В конце концов, мало бывает бзиков у женщин в критические дни, поэтому я в итоге согласился с доводами девчонки, и предложил ей занять место на диване, а самому лечь на пол. Если диван не раскладывать, то на полу оставалось достаточно много места, но Хелен все же настояла на том, что нижнее место займет именно она. Утро началось с очередной истерики. Оказалось, что девочка ночью пару раз вставала, и, похоже, при этом пользовалась душем. Во всяком случае, ковер, укрывающий полы, возле кухонного уголка, оказался мокрым. А на мой вопрос, почему она не открывала душевой лоток, чтобы подмыться и намочила ковер, она опять устроила истерику. Честно говоря, я был уже готов отправить ее обратно, но в последний момент в голову пришла мысль, и когда все успокоилось, я попросил Хелен показать свои документы, мотивируя тем, что вскоре будем пересекать границу штата, и они могут потребоваться. Вообще-то, ничего подобного никогда не происходит. Границы чисто условны, во всяком случае простых людей они не особенно касаются. Можно пересекать их в любом направлении, и никто никогда не потребует у тебя документов, разве что нарушишь какие-то правила. Но Хелен об этом просто не знала и показала паспорт. Прав у нее не было, но паспорт почему-то имелся. Едва взглянув на него, я понял, что крупно влип. Судя по документу, девочке едва исполнилось 16 лет. На вид было значительно больше, и я как-то не подумал о том, что она настолько молода, что ей нет еще 18. Проблема же выявилась именно в ее возрасте. Любая ее жалоба в мою сторону в том, что я домогаюсь ее тела, и вместо долгого путешествия на юг, мне предстоит долгая отсидка в тюрьме. Попробуй еще докажи, что никаких домогательств с моей стороны не происходило. Наверное, правильным было бы посадить девчонку на автобус и отправить обратно в поселок. Но боюсь, в этом случае могло произойти то же самое, только уже по приезду домой. К тому же далеко не факт, что она бы благополучно добралась бы до места. Также бы вышла на какой-нибудь остановке, отстала бы от автобуса, и все проблемы опять вернулись бы ко мне. Может, я и накручиваю себя, но я все же пообещал доставить девочку до места, и потому решил поступить иначе. Понимая, что очередная истерика может вылиться во что-то не очень приятное, особенно если неподалеку от нас окажется представитель власти, я плюнул на все свои желания и решил, что нужно срочно ехать в Нью-Йорк. С этого момента началась гонка. Глава 11. В этот раз мы проехали довольно далеко, ни разу не остановившись, преодолели больше 200 миль и въехали в Солт-Лейк-Сити. Вообще-то останавливаться здесь большого желания у меня не было. Было огромное желание гнать и дальше, без остановки. Но в какой-то момент подумал о том, что дальше вечер нас может застать вдали от какого-нибудь города, и придется ночевать в машине, а утром опять выслушивать истерику. На одной из улиц встретил знакомое из будущего название – отель «Хами-2». От неожиданности даже притормозил у плаката. Оказывается, судя по надписи, отель предлагает посетителям двухкомнатные сьюты, то есть номера повышенной комфортности, где помимо спальни, иногда и не одной, обязательно присутствует гостиная, подчас имеется несколько ванных комнат, в зависимости от цены и количества помещений. Другими словами, своего рода квартира со всеми удобствами, оформленная под отель. Правда, меня в этом зацепило скорее название, схожее с телешоу будущего «Дом-2». И хотя я видел из всего шоу, наверное, всего пару отрывков, когда участники строили огромный бассейн, и второй с каким-то скандалом, но учитывая, что все это широко освещалось в прессе и на ТВ, шоу было долгое время на слуху. Цены в местном отеле начинались от $500 за сутки. Может, в другой раз я бы и согласился на такие траты, но пока мне это показалось чересчур расточительным. Впрочем, стоило проехать чуть дальше, и я заметил еще одно, более скромное предложение в виде трехзвездочного отеля «Таннер». Загнав автомобиль на стоянку, предложил попутчикам небольшую остановку, сказав, что ехали мы долго, и нам надо отдохнуть, привести себя в порядок и хорошенько перекусить. Все же делать это в благоустроенной ванне куда приятнее, чем в закутке автофургона. А деньги? Чуть слышно произнесла девочка. Пока ты моя гостья, об этом можешь не задумываться. Да и своей работой Считай, что окупаешь мои затраты. Всей работой Хелен оказались пара бутербродов в обед и кофе. Но я решил, пусть будет лучше так, может, тогда мне удастся добраться до Нью-Йорка без лишних скандалов. Вещи были подхвачены, мы вошли в отель, где я и снял двухкомнатный номер на сутки. После заселения предложил Хелен первой посетить ванную, а сам пока присел возле местного телевизора, щелкая каналами и временами останавливаясь на какой-нибудь телепередаче. Вообще-то, надо бы приобрести какой-нибудь аппарат и фургон, подумал я. Все же вечерами несколько скучновато, особенно учитывая то, что Элвис оказался слишком музыкальным псом, и стоило только включить радиоприемник и настроить его на какой музыкальный канал, как он тут же начинал подвывать в такт музыке. Причем, судя по его виду, все это ему очень не нравилось. Телевизор, к моему удивлению, он воспринимал совсем иначе, может потому, что одновременно с музыкой видел какие-то движущиеся фигуры на экране. Во всяком случае, петь он при этом не собирался. Вот я и подумал, ТВ в общем-то ловит не намного хуже, чем радио, а ехать в полном молчании, изредка переговариваясь с Ленкой, или общаясь мыслеобразами с псом, хоть и занимательно, но все же не совсем то, чего бы хотелось, и поэтому телеприемник вполне может заменить радио в дороге. Мы все выкупались, хорошо пообедали, а чуть позже поужинали в местном кафе и прекрасно выспались на мягких постелях в разных комнатах. Все лучше, чем в фургоне на одном диване. На следующее утро позавтракали в кафе, собрались и отправились дальше. Следующие 400 миль мы промчались практически без остановок, ну не считая пары коротких остановок для дозаправки автомобиля, и когда Элвису захотелось по-маленькому. Я даже не стал останавливаться ближе к полудню для того, чтобы перекусить. Разве что попросил Ленку сделать пару бутербродов и заварить кофе, предупредив, что хочу добраться до Ларами, где мы плотно пообедаем в каком-нибудь местном кафе. Тот случай на повороте к ручью выбил меня из колеи, и уже не хотел ни ручьев с попытками заработка, ни охоты, ни рыбалки, ничего. И, честно говоря, начал сожалеть о том, что ввязался в эту историю, которая меня совсем не касалась. И поэтому сейчас мечтал только о том, чтобы побыстрее добраться до Нью-Йорка, сдать девчонку с рук на руки и забыть все это как страшный сон. Тем более, что девочка практически не шла ни на какой контакт со мною и дико ревновала меня к Элвису. Я прямо всеми фибрами своей души чувствовал, как она наливается яростью, стоило нам с Элвисом о чем-то заговорить. Разумеется, она не понимала этих разговоров, и хотя я всеми силами старался дать ей понять, о чем беседую с собакой, но от этого она еще больше ревновала, замыкалась в себе и наливалась краской. Следующие 1500 миль я проделал в том же самом темпе, выезжая ранним утром и останавливаясь уже после полудня на отдых и ночлег. Линкольн, Чикаго, Кливленд промелькнули перед моими глазами, не оставив за собой никаких ни впечатлений, ни памяти, ничего. Въехав в Нью-Йорк, я остановился у ближайшего телефона-автомата и предложил девочке позвонить в Голден-Гейт, чтобы сообщить о том, что мы благополучно добрались до города, и буквально через полчаса она окажется в объятиях любимой тетушки. Хелен вначале отнекивалась, но я настоял на своем, сказав, что в какой-то степени ответственен за нее, поэтому хочу, чтобы те люди, у которых она недавно жила, были спокойны из-за нее и уверены в том, что я выполнил все свои обязательства перед Богом и людьми. А еще мне нужны были показания хотя бы пары свидетелей, что поездка прошла нормально. Поэтому я и постарался организовать этот звонок, чтобы после девочка не смогла утверждать, что все было иначе. Здесь в США с подобными звонками обстоит все гораздо проще, чем, например, в СССР. С любого городского телефона, стоящего на любой улице, можно позвонить в любую точку Америки, только успевая опускать четвертаки в приемное окошко. Как, впрочем, и принять звонок от любого абонента. Номер телефона записан на аппарате, и я не однажды замечал сидящего у такого автомата человека, ожидающего телефонного звонка. Созвонившись с Голден-Гейтом, девочка сказала несколько слов, подтвердив, что доехали хорошо и быстро, и передала трубку мне. Я сказал, что довез Хелен и Элвиса в целости и сохранности, и сейчас сдам ее с рук на руки тетушке, неподалеку от дома, который мы находимся. Тетушка, как оказалось, живет на Джон-стрит, практически под самым Боинским мостом, соединяющим Статен-Айленд с городом Нью-Джерси. Тут же рядом с домом обнаружилась и овощная лавка, принадлежавшая ей. Передав Хелен из рук в руки, на вопрос, кто я такой, ответил, что просто проезжал мимо и решил помочь девочке добраться до любящей родственницы. Судя по тому, как поморщилась любящая тетушка, Ленке здесь будет весело. Еще большей радостью для нее оказалось восклицание тетушки, касающееся Элвиса. «А, это еще что такое? Вы что собираетесь оставлять это чудовище здесь? Это собака Хелен», — ответил я. И попрощавшись с Элвисом, шепнул ему на прощание, чтобы он нашел меня, если будет трудно. Чувствуя, что скорее всего так и будет, особенно учитывая то, что на подоконнике дома лежало как минимум 4 кошки. После чего сел за руль и поехал по своим делам, в очередной раз пообещав себе более не связываться с истеричными особами. Кстати, Найленд не произвел на меня большого впечатления на севере и востоке острова, еще было как-то более или менее комфортно, но практически весь юго-запад занимала огромная свалка, куда свозили весь мусор, не только из Нью-Йорка, но и не брезговали принимать отходы из соседнего штата, из Нью-Джерси. 4 мусоросжигательных завода, расположенных вдоль нее, день и ночь отравляли своими миазмами всю округу. Хорошо, хоть в большинстве случаев ветер уносил все это в сторону залива Ритен и дальше в море. На южной стороне острова до сих пор размещались несколько фермерских хозяйств, поставляющих свою продукцию в рестораны Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси. На восточной части имелась парочка небольших производств по ремонту автомобилей и один джанк-ярд, или попросту автомобильная свалка. Тут же было расположено несколько школ и колледж. В какой-то момент я вдруг подумал о том, что собираюсь отправиться в Латинскую Америку, при этом совершенно не зная испанского языка. А ведь там, за исключением Бразилии и Гайаны, говорят именно по-испански. Английский местами, конечно, тоже в ходу, но вряд ли его знают все поголовно. Поэтому прежде чем туда отправляться, стоило бы получить хоть какие-то основы, а лучше научиться хотя бы минимальному общению. Впрочем, насколько я знал, выучив один язык, не так уж и сложно добавить к нему и другой. Может, это и не так, но учить испанский язык все равно придется. Почему бы не сейчас? Тем более, что после недавней поездки я нахожусь в некотором раздрае. Вот и будет время успокоиться и прийти в себя. Пристанище я нашел в трейлер-парке, неподалеку от Сидар-Грау-Бич. Правда, хоть пляж и говорил о какой-то пресловутой кедровой роще, к которой он якобы имел отношение, ни единого кедра в округе мне так и не попалось. Пару дубов неподалеку видел, множество мелких кустарников тоже, а вот с кедрами был полный облом. А ведь я так рассчитывал на свежий воздух, приправленный хвойными ароматами. Увы, если что-то и залетало сюда, то скорее ароматы со свалки, расположенной в десятке километрах на северо-запад. С другой стороны, благодаря близости моря, это был залив Лауэр, воздух оставался достаточно свеж, во всяком случае, гораздо лучшим, нежели в Нью-Йорке или Бруклине. С утра, примерно до полудня, я посещал языковые курсы, открытые в ближайшем колледже. Затем обедал в каком-нибудь кафе и чаще всего возвращался в трейлер-парк, где, переодевшись в домашнее, подхватывал удочки и отправлялся на соседний пляж, который был не слишком популярным местом отдыха, зато вполне приличным местом для рыбалки. Здесь я проводил 2-3 часа, добывая себе или пару лещей, которых здесь называют паргами, полосатого окуня, изредка попадался так называемая летняя камбала, до ужаса вонючая на запах и отвратительная на вкус. Может, мне попалось и что-то не то, и я ошибаюсь, но после одного раза я сразу же избавляюсь от них, едва эта рыба попадает мне на крючок. Очень хотелось хоть раз зацепить атлантического осетра, которого, по словам местных, еще совсем недавно можно было зацепить играючи, но сколько бы я ни пытался кидать спиннинг с самыми дорогими блеснами и приманками, так ничего и не вышло. После рыбалки возвращался обратно в свой фургон, повторял задание, выданное преподавателем, а заодно просматривал языковые курсы по телевизору. Телевизор я все-таки приобрел. Сейчас, в отсутствие Элвиса, по которому я очень скучал, особенно в первое время, он был уже не настолько необходим, но тем не менее, я все же купил его, решив, что хуже не будет. В итоге приобрел себе выпущенный совсем недавно цветной телевизор Toshiba Blackstream 5C385 с 13-дюймовым экраном. Правда, пришлось городить под него подставку боковой стенки холодильного короба, добавлять еще одну розетку для его подключения в бортовую сеть, и как-то выводить через верхнее окно антенну на крышу фургона, но оно того стоило. Я жил здесь уже второй месяц, и уже довольно сносно лепетал по-испански. Во всяком случае, достаточно понимал и преподавателя, когда тот говорил не слишком быстро, и своих сокурсников. Курсы были рассчитаны на 3 месяца, после чего желающие могли записаться на следующий этап, где предполагалось изучение испанской литературы, умение не только читать, но и писать без ошибок. Сейчас на это не особенно обращали внимание, больше времени, уделяя именно устной речи. Хотя я слышал, что подобное практикуется не только с испанским языком. Американцы, поступившие в школу, учатся по тому же принципу, записывая речь, по принципу, как слышится, так и пишется. Уже позже, после того, как ими бывает освоен весь алфавит, преподаватели начинают выдавать правила правописания, и это происходит уже ко 2-му году обучения. Я, разумеется, учусь не в 1-м классе, но принципы освоения языка примерно такие же, как и в школах. На усиленное изучение записываться я не собирался, решив, что для знания основ хватит и этого, а остальное можно приобрести из теле- или радиопередач. В конце концов, английский я изучал именно так, и ничего, меня вполне сносно понимают, да и я понимаю всех. То, что пишу с ошибками, меня это не особенно волнует. Тем более, что здесь, в отличие от того же Союза, любую необходимую бумажку готовы заполнить за тебя, за сущую мелочь, и еще будут благодарны, получив за это оплату. Читаю я тоже вполне сносно. Наступили жаркие денечки начала лета, и я, как-то вернувшись с очередного занятия, решил никуда не ходить, а просто позагорать, неподалеку от своего фургона. Вытащив на лужайку шезлонг, взятый с одного из пляжей неподалеку, я застелил его покрывалом, рядом поставил небольшой столик, на который поставил тарелку с фруктами и упаковку апельсинового сока из холодильника, закурил сигарету и разлегся, подставляя некоторые участки своего тела под жаркие лучи солнца. Сколько я так провалялся, не знаю, но в какой-то момент, присев, чтобы глотнуть сока, вдруг заметил странное мельтешение за кустарником, который служил своего рода оградой трейлер-парка. Что происходило до того момента, когда я увидел этого человека, мне неизвестно, но меня заинтересовало то, что мужчина, выбравшись из воды, быстро оделся, подхватил свой чемоданчик и буквально побежал куда-то в сторону жилых домов, до которых было достаточно далеко. Обычно после того, как люди заходят в воду, они долго обсыхают, не торопясь одеваются и после степенно уходят. Здесь было все иначе. Возникал вопрос, зачем было нырять, если после пришлось срочно покинуть это место. Ответ был только один. Мужчина что-то нашел на дне залива и сейчас унес с собой. Решив, что он вряд ли вернется обратно, я зашел в фургон и приготовил себе пару бутербродов. И едва вышел из машины, как заметил того же мужика, пробежавшего за кустарником, где он, выскочив на пляж, скинул с себя всю одежду, оставшись в одних трусах, а всю свою одежду, аккуратно свернув, сложил в чемодан, который, прямо на моих глазах, вначале опустил в полиэтиленовый мешок для мусора, плотно увязал его, затем проделал это повторно с другим мешком, после чего начал оборачивать свой чемодан скотчем. В какой-то момент, мне показалось, что я вижу перед собой сумасшедшего, который, похоже, хочет скорее всего переплыть залив, используя свой заложенный в пакеты, а после обернутый скотчем чемодан в качестве поплавка. В принципе, ничего удивительного здесь не было, такие чудики встречались здесь сплошь и рядом. Совсем недавно в местной бульварной газетенке был напечатан репортаж об очередном таком придурке, который вдруг решил, что сделанные им крылья помогут ему научиться летать. Он оповестил об этом журналистов, нацепил на себя эти пресловутые крылья, собранные из куриных перьев, укрепленных на деревянном каркасе, и, взобравшись на ограждение моста Верозена, взмахнул ими, отправляясь в последний полет. Как-то читал, чтобы разбиться в лепешку, ударившись о воду, достаточно 40-метровой высоты. Здесь же высота пролета составляет 65,5 метров. Говорят, что кроме пары досок и окровавленных перьев там ничего не обнаружили. Здесь, похоже, я наблюдал за очередным чудиком, решившим отправиться в последнее плавание. Вообще-то акулы здесь вроде бы не встречаются, но зато встречаются океанские лайнеры, которые вряд ли смогут разглядеть на поверхности воды очередного пловца. Да и, честно говоря, температура воды в заливе редко превышает 12-14 градусов по Цельсию, то есть пересечь 5-километровый пролив довольно сложно даже на лодке, не говоря о том, чтобы переплыть, надеясь на собственные силы. С другой стороны, в 1,5 километрах находятся 2 искусственных островка, остров Суинберг и остров Хоффмана. До них всего 1,5 километра, и насколько я знаю, их посещение запрещено. Не знаю, чем провинился первый, но на острове Хоффмана вроде бы когда-то стояла больница для умалишенных, или же для прокаженных, так или иначе, любое посещение этого острова наказуемо. И естественно, ни один владелец лодки добровольно туда не поплывет. Пока я рассуждал об этом, пристроившись возле своего фургона, поедая бутерброды и запивая их горячим кофе, мужчина закончил свою работу и, поднявшись на ноги, прошел до конца пирса, выходящего довольно далеко в залив. Там он спустился с бетонного мостка, забрался под него, и его довольно долго не было видно. Я уж подумал о том, что он просто утоп, как вдруг его голова показалась на поверхности. Он вновь взобрался на пирс и вернулся на пляж, правда уже без чемодана. Получается, что чемодан был спрятан под настил пирса. Дело становилось очень интересным. Сколько бы я ни перебирал в уме различных вариантов его будущего, так ничего и не придумал. Я закурил и подтащил свой лежак поближе к кустам, чтобы лучше видеть, что произойдет дальше. Оказывается, мужчина оставил на песке зажигалку и пачку сигарет, потому что, вернувшись назад, он долгое время сидел на месте, куря одну сигарету за другой и о чем-то раздумывая. Все говорили о том, что он все-таки решил покончить с собой, а иначе зачем он разделся до трусов, ведь не пойдет же он в таком виде в город. И в то же время, было несколько странным то, что он спрятал чемодан со своей одеждой. Он что, решил, что не пачкать своего костюма, или оставил его для кого-то другого? Хотя, кто его знает, что у него на уме. Посидев так примерно около получаса, он решительно поднялся, отбросил в сторону окурок, а затем вошел в воду. Некоторое время я видел его голову, болтающуюся в волнах неподалеку от берега и возле начала пирса. Наконец, он, похоже, на что-то решился и нырнул. От силы минуту ничего не происходило, потому вдруг поверхность залива в том месте, где еще недавно болталась голова самоубийцы, вдруг озарила яркая вспышка, похожая на ту, что происходит во время электросварочных работ. Одновременно с этим, вдруг погас свет в трейлер-парке, и как минимум на половине острова, потому что вдруг разом эта часть острова погрузилась в темноту, тем более что время уже приближалось к вечеру. «Доигрался, придурок!» — воскликнул я в сердцах, сплюнув, встал со своего шезлонга, снял с него плед и отправился к фургону. Нужно было, пока еще не окончательно стемнело, перейти на внутреннюю сеть. Розетка находилась с другой стороны фургона в не самом удобном месте. Пришлось срочно разыскивать фонарик, а после выдергивать штепсель и закрывать люк. Убрав все с улицы, я вошел в фургон и, закрывшись, некоторое время размышлял о произошедшем. После вроде бы задремал, как меня разбудил шум машин. Выйдя из дома, послушал, как ругается начальник, обвиняя одного из мастеров в халатности. По его словам, подобный случай далеко не первый, а короб, в котором находился кабель, снабжающий часть острова, и так дышал на ладан, а сейчас и вовсе вышел из строя. Спать мне не дали. Половину ночи стучал отбойный молоток, что-то там выправляя, рычали двигатели подъезжающих автомобилей, матерились работяги, и все завершилось уже к рассвету, когда я наконец уснул. Проснулся уже ближе к полудню. Судя по наличию света в соседнем трейлере, электричество уже было отремонтировано. Умывшись, первым делом вылез и подключился в внешние сети. Потом, не торопясь, принял душ, помешивая при этом одной рукой омлет, жарящийся на сковороде, благо что до нее из-за ширмы было недалеко. Спокойно позавтракал, привел себя в порядок и, разложив шезлонг, собрался было залечь на него с очередной книгой Берроуза «Боги Марса». Когда-то, в прошлой жизни, я читал ее в русском переводе, и, честно говоря, она до того мне понравилась, что до определенного момента верил, что все именно так и происходило. Сейчас решил освежить свою память, прочтя все это, так сказать, в первоисточнике, и, честно говоря, был несколько разочарован. То, что воспринималось мною, в переводе, почти как откровение, сейчас звучало, как обычный развлекательный роман и не более того. Возможно, в этом виновато еще и то, что в Союзе выпускалось достаточно много производственных романов-агиток, и очень редко можно было добраться до качественной фантастики. Потому и первое впечатление было именно таким. Повалявшись немного на шезлонге, решил чуть прогуляться до пляжа. Все-таки город стоит на широте Ташкента, даже чуть южнее, и солнце довольно сильно припекает, особенно сейчас в начале лета. Прикрыв свой фургон, забросил на плечо полотенце и пошел в сторону пляжа. Здесь я увидел возведенную за ночь высокую металлическую тумбу, окрашенную в красный цвет с черной надписью. «Не влезай и бьет смертельно», а ниже говорилось что-то о штрафе в 500 долларов. Учитывая, что последний, кто влез сюда, дал дуба, с кого именно собирались брать этот штраф в следующий раз, было непонятно. Краска еще не до конца высохла, и потому слегка липла к пальцам. Судя по скромной табличке, прикрученной чуть ниже угрожающих надписей, внутри тумбы находился какой-то кабель и распределительный щит. Не мудрено, что вскрывший этот щит парень получил смертельный удар током. Соленая вода залива является хорошим проводником электричества, и потому иного результата ждать не приходилось. Пожав плечами, вышел на пляж, разделся, затем нырнул в воду и залег на песок, чтобы обсохнуть и позагорать. Новая тумба, что высилась на добрые 2 метра у пирса, всем своим видом мозолила глаза и привлекала к себе внимание. Боюсь, что с таким подходом трупы будут появляться даже чаще, чем это было раньше, подумал я, и тут же вспомнил, что парень, который влез в этот щит, зачем-то спрятал под пирс свой чемодан. Причем я точно видел, как он аккуратно укладывал в него свой костюм, что в тот момент показалось мне очень странным. Если кому интересны причины произошедшего самоубийства и предыдущие события, приведшие к этому финалу, то все объяснения можно найти в книге «По дороге разочарований». С уважением, Алекс. Глава 12. А ведь наверняка чемодан не нашли. Говоря это самому себе, произнес я вслух. Почему бы мне не посмотреть, что в нем находится? Тем более, учитывая то, как тщательно парень обертывал его полиэтиленом и скотчем, наверняка желал сохранить содержимое. А раз так, то там может оказаться что-то ценное и полезное для меня. Подумав об этом, я решительно поднялся и, не одеваясь, ведь все равно придется лезть под настил пирса и нырять в воду, пошел на дальний конец причала, примерно в то место, где парень прятал свой чемодан. И хотя он просто прыгал с помоста, я постарался аккуратно спуститься, и оказался прав. На дне валялось столько ржавого железа, что, попытавшись просто нырнуть, вполне мог напороться на какую-нибудь арматурину или чего-то подобное. Подобравшись ближе к бетонному настилу, в одном месте заметил довольно широкую дыру, ведущую под него. Поднырнув туда, оказался непосредственно под бетонным настилом, установленным над кучей камня, являющейся основой самого пирса. Здесь под бетонными плитами вода хоть и не доходила до самого верха, и следовательно было чем дышать, но было очень темно. Честно говоря, в какой-то момент я слегка испугался того, что могу здесь застрять и не выбраться обратно. Но, пошарив руками вокруг, наткнулся на боковину чемодана, на ощупь сильно отличающуюся от всего, что здесь находилось. Подтянув чемодан к себе, нащупал ручку и, осторожно пятясь назад, постарался вылезти в ту же дыру, через которую сюда и попал. Вынырнув на поверхность, решил не выбираться на пирс, а попросту доплыл до песчаного берега, толкая чемодан перед собой, а заодно и сам пару раз погрузился в воду, чтобы стряхнуть с себя всю грязь и паутину, что я нацеплял под плитами настила. Выбравшись на берег, подхватил свое полотенце и, накинув его на чемодан, чтобы не привлекать к нему чужого внимания, быстро отправился к фургону. Здесь, с помощью шланга, которым иногда поливал травку на газоне, обмыл чемодан, после чего насухо вытер его своим полотенцем и занес в фургон, водрузив на обеденный стол. Вооружившись острым ножом, я просто срезал с него весь налепленный на него скотч, заодно с мусорными мешками из полиэтилена. Скомкав все это в комок, дошел до ближайшего мусорного контейнера и сбросил все это туда. Потом закурил и некоторое время стоял возле машины, предвкушая то, что окажется внутри чемодана. Разумеется, я надеялся на как минимум пиратский клад с драгоценностями и золотыми украшениями, или хотя бы сотни другой тысяч зеленых денег. Хотя и убеждал себя, что вряд ли нормальный человек, имея при себе подобное богатство, станет самоубиваться, влезая в распределительный щит.